Восток, Запад. Гармония сфер. Как-то в один из дней, когда в Уэльсе праздновали юбилей, в маленьком городке Эр писатель Эллиот Крейн, страдавший приступами параноидальной шизофрении, которую он называл «мозговым штурмом», обедал вместе с женой по имени Люси Эванс, молодой фотожурналисткой, работавшей в тамошней местной газете. Вид у Крейна был бодрый, он сказал, что отлично себя чувствует, но устал, а потому хочет лечь пораньше в постель. В тот вечер для прессы был организован прием. Люси попала к себе домой в пригород уже поздно ночью и не нашла Эллиота в спальне. Люси решила, что он ушел спать в комнату для гостей, чтобы она не разбудила его, когда вернется, и потому спокойно легла. Через час Люси проснулась в твердой уверенности, что случилось нечто ужасное. И, как была неодетая, кинулась к гостевой спальне, постояла перед ней, собираясь с духом, и распахнула дверь. Тут же снова захлопнула и тяжело опустилась на пол. Эллиот к тому времени был болен больше 2 лет, и потому в голове у нее мелькнула только одна мысль — вот и все. Люси затрясло. Она вернулась в постель, крепко уснула и проспала до утра. Эллиот покончил с жизнью, выстрелив себе в рот. Пистолет достался ему в наследство от отца, однажды употребившего это оружие таким же образом. В записке, которую Эллиот оставил, решив пойти на столь мрачный сюжетный повтор, содержались лишь подробные объяснения, как вычистить и как хранить пистолет. Детей у них не было, самому Эллиоту тогда исполнилось 32 года. Недели раньше мы втроем поднялись на один из сигнальных холмов, посмотреть на потешные огни, распускавшиеся длинной гирляндой, будто бы из букетов, в темноте над позвоночным хребтом гряды. «Нет, никакой это не добрый огонь», — сказал Эллиот. «Хотя вы правы, смысл в названии тот же. Когда-то, чтобы разжечь добрый огонь, брали кости мертвых животных, и не только животных, могли и человеческие. Пускали, так сказать, в дело детали нашей конструкции». Эллиот был тощий, как ведьмина палка, волосы у него были ярко-рыжие, а смех напоминал уханье совы. В том театре теней и света, при огненных сполохах, вид у нас был у всех довольно безумный, и потому движение его острых подвижных бровей и впалые щеки, и глаза с сумасшедшим блеском казались почти нормальными. Мы стояли, освещенные заревом близких залпов, и слушали жуткие его местные легенды про закутанных в плащ волшебников, которые пили мочу и умели вызывать демонов из адского пламени. Время от времени Эллиот доставал из кармана брюк плоскую серебряную фляжку, и мы по очереди делали глоток бренди. Когда-то Эллиот и сам встретил демона, и с тех пор они с Люси все время были в бегах. В Кембридже, где они жили в Португал Плейс, демон повадился было заглядывать к ним в гости, и они продали тот свой крошечный домик и купили этот, в Уэльсе. Унылый, пропахший овчинами, назвав его с юмором висельников «Отдых Кроули». Переезд не помог. Ахая и ужасаясь, мы слушали старые сказки и все время помнили, что демон этот давно узнал их новый адрес, прочел в водительских правах номер машины, нашел где-то номер телефона, который Крейн не стал вносить в справочник и может ему позвонить в любой момент. «Лучше бы тебе приехать», — сказала по телефону Люси. «Сегодня он гнал под 90 по встречной полосе, а на глазах была эта штучка, очки для сна, его остановила полиция». Когда Люси уволилась из лондонской Сандэй и пошла в здешнюю захолустную газетенку, потому что муж у нее сошел с ума, и ради того, чтобы быть с ним рядом, она отказалась от многого. «Я опять в милости?» — спросил я. Крейн изобрел себе легенду о страшном заговоре злых сил, как земных, так и внеземных, где участвовали почти все его друзья и знакомые. Я у него был страшное существо, марсианин, который проник на Британские острова в тот момент, когда мощные защитные силы по некой непонятной причине ослабли, чтобы творить зло вместе с прочими себе подобными. Марсиане все наделены способностью мимикрировать к новой среде, так что нам, конечно, было нетрудно прикинуться людьми и всех одурачить. И, конечно, с тех пор мы здесь расплодились, как фруктовые мушки в груди гнилых бананов. Больше года, пока я ходил в марсианах, мне запрещалось показываться у крейнов. О том, как идут дела, Люси докладывала по телефону. Лекарство помогло, лекарство не помогло. Он не желает принимать его регулярно. Он выглядит лучше, потому что не пишет. Он выглядит хуже, потому что не писал и теперь в депрессии. Он вялый и апатичный. Он страшный и буйный. Его терзают отчаяние и чувство вины. Я был бессилен помочь ей, и не я один. С Крейном мы подружились в тот последний год, который я провел в Кембридже, когда у меня был бесконечный, мучительный, с разрывами и примирениями роман с одной аспиранткой по имени Лаура. Лаура писала диссертацию о Джеймсе Джойсе и французском новом романе. И я, чтобы доставить ей удовольствие, дважды пропахал поминки по Финнигану и прочел почти всю Сарот, почти всего Бютора и Роб Грие. Однажды ночью, в приступе романтического восторга, я вылез из окна ее квартиры на Честертон-Роуд и простоял, отказываясь вернуться в комнату и балансируя на подоконнике до тех пор, пока она не согласилась выйти за меня замуж. Утром Лаура позвонила матери и все рассказала. После долгого молчания мать произнесла: «Наверное, он очень мил, дорогая. Однако разве нельзя найти себе подобного?» Вопрос оскорбил Лауру. «Что ты хочешь этим сказать, себе подобного?» — закричала она в трубку. «Специалиста по Джойсу? Или человека ростом в 5 футов и 3 дюйма? Или женщину?» Так или иначе, но в то лето она обкурилась травы на свадьбе наших приятелей, сорвала с меня очки, переломила их надвое и принялась кричать к полному ужасу жениха и невесты, размахивая перед самым моим носом ножом, который выхватил из свадебного торта, что если я хоть раз еще подойду к ней близко, она разрежет меня на кусочки и разошлет по знакомым в качестве свадебного угощения. Я близоруко щурился, спасая лицо от Лауры, и едва не упал, столкнувшись с другой женщиной, сероглазой спокойной студенткой медицинского факультета по имени Мала, которая по-простому, по-свойски, глядя мне в глаза, предложила подбросить меня домой, поскольку ваше зрение в настоящее время не позволяет вам добраться самостоятельно. И пока мы не поженились, мне и в голову не пришло, что серьезная безмятежная Мала, Мала родом с Маврикия, не курящая и не пьющая в старомодных очках, никогда не вертевшая юбкой, не пробовавшая наркотиков, вегетарианка с улыбкой Джоконды, подошла ко мне в тот вечер по подсказке Эллиота Крейна. «Он хочет тебя видеть», — сказала в трубку Люси. «Про марсиан он, кажется, забыл». Эллиот сидел перед растопленным камином, прикрыв ноги красным пледом. «А вот и злой гений космических просторов!» — воскликнул он и вознес руки над головой, то ли приветствуя меня, то ли изображая ужас. «Дорогой мой, без ты пучеглазый, посиди со мной. Пропустим по стаканчику, а потом опять примешься за свои злые дела». Люси вышла, оставив нас вдвоем, и он заговорил о своей болезни трезво и вполне разумно. Трудно было поверить, что это он с завязанными глазами вел машину по встречной полосе. «Когда находит, сопротивляться безумию невозможно», — сказал Эллиот. «Но между приступами он совершенно нормален». Он, наконец, понял, что шизофрения отнюдь не позор, а болезнь, как любая другая, понял и смирился. Вот и все. «Я решил выздороветь», — доверительно сказал он. «Я снова сел за работу». «Сейчас сижу над Оуэном Глендоуром, и до тех пор, пока не трогаю оккультизма, все в порядке». Крейн был автором двухтомного научного труда о тайных и явных европейских оккультных течениях в XIX и XX веках, который назывался «Гармония сфер». Эллиот понизил голос. «Между нами, Хан, я попутно нашел способ лечения шизофрении. Я уже написал письма лучшим специалистам. Ты и представить себе не можешь, какой эффект. Похоже, я и впрямь открыл нечто новое. Они это все признали. Остальное — дело времени». Мне вдруг стало грустно. «Знаешь, проверь-ка, где Люси», — шепотом добавил он. «Она стала врать, как шлюха, и, представь себе, подслушивает. У нее эти новые штучки. В холодильнике, и то микрофон. В масленке». Эллиот представил меня Люсе в 1971 году в кафе, где подавали кебаб, и я, хотя мы и не виделись 10 лет с тех самых пор, когда ей было 12, а мне 14, и мы поцеловались на прощание в последний вечер на песчаном берегу Джуху, сразу узнал ее и почти испугался, как бы история не повторилась. Золотоволосая мисс Люси Эванс, дочь владельца одной известной бомбейской компании, была особой в высшей степени самостоятельной. Она ни словом не обмолвилась о том поцелуе, а я решил, что она, наверное, о нем забыла и тоже ничего не сказал. Но вскоре Люси принялась вслух вспоминать о верблюжьих бегах на берегу Джуху и о свежем, с пальмы, кокосовом молочке. Ничего она не забыла. Люси была обладательницей небольшого баркаса, которым очень гордилась, древнего суденышка, когда-то служившего на флоте, но давно отработавшего свой срок. У него была острая, как нос, корма, самодельная рубка каюты и невероятно дряхлый движок Торнкрофт с ручным приводом, слушавшийся только Люси. Когда-то баркас ходил до Дюнкерка. В память о бомбейском детстве Люси назвала его Бугенвилья. Вместе с Люси и Эллиотом мы плавали на Бугенвилье несколько раз. В первый раз с Малой, потом без нее. Мала, тогда уже доктор Мала, то есть доктор и по совместительству миссис, Хан, ни больше, ни меньше, Мона Лиза медицинского центра на Хэроу-Роуд, пришла в ужас от богемного образа жизни на борту судна, где все обходились без ванны, писали за борт, а ночью, чтобы согреться, укладывались все вместе, состегнув 4 спальных мешка в один. «В моей системе приоритетов, — сказала Мала, — комфорт и гигиена находятся в категории А. Не буди спальный мешок, пока он спит тихо. Я остаюсь дома при своих данлопила и ватерклозете». Однажды мы дошли на этом баркасе до Трента, прошли Мерсийский канал, дошли до Мидлвича, потом взяли на запад к Нантвичу, прошли на юг до Шропширского канала и вернулись в Лангален. Люси оказалась замечательным шкипером, обнаружив в себе и недюжинную силу, и капитанскую властность, какой я раньше в ней не замечал. Эллиоту нужно было попасть в Кембридж на лекцию какого-то великого австрийца, нацизм и оккультной науки, и 2 ночи мы провели вдвоем. Мы высадили его в Крю и зашли поужинать в ресторанчик с отвратительной кухней, зато весьма претенциозной. Люси захотелось заказать бутылку вина, «Роуз», как она сказала. Официантка презрительно поджала губы. «Красное по-французски «Роже, мадам», — проворчала она. «Красное или розовое ли? Выпили мы его слишком много. И когда мы состегнули спальные мешки на Бугенвилье, то сразу перенеслись на берег Джуху». Вдруг Люси поцеловала меня в щеку и пробормотала «Безумие! Любовь!» и легла на другой бок, повернувшись спиной ко всему нашему далекому прошлому. А я вспомнил про Малу, про не слишком далекое свое настоящее, и в темноте покраснел от стыда. На следующий день ни она, ни я ни словом не обмолвились о том, что чуть было не произошло. Мы опоздали ко входу в тоннель с реверсивным движением, но Люси решила не ждать 3 часа, прописанных в графике. Она велела мне взять фонарь, отправиться по берегу в тоннель и медленно идти там по узкому бечевнику, а сама повела баркас. Понятия не имею, что мы делали бы, попадись нам навстречу другое судно, но на скользком, разбитом бечевнике думать о чем-то, кроме как о том, чтобы не свалиться в грязь, было невозможно. А я, в конце концов, был всего-навсего матросом и выполнял приказания. Нам повезло. Мы прошли туннель и вскоре увидели свет. Я был в белом джемпере, который весь испачкал о стенки ярко-красной грязью. Та же грязь была на ботинках, в волосах, на лице. Я хотел было вытереть потный лоб, но тут же измазал века, и кусок глины попал в глаз. Люся в восторге от успеха нашего незаконного предприятия вопила. «Черт возьми! Наконец ты хоть что-то нарушил!» Когда-то в Бомбее, в юности, я был приличен до неприличия. «Теперь понял? Риск оправдывает себя, в конце-то концов!» — орала она. Безумие. Любовь. Когда я услышал от Люси про гонки по встречной полосе, я вспомнил и красное вино, и тоннель. Сутки, проведенные вдвоем на борту бугенвильи, были тоже опасны на свой манер. Запретные поцелуи, запретный проход в темноте. Мы остались целы, он теперь тоже. Обыкновенное везение, на мой взгляд. Что заставляет нас вдруг терять голову? «Всего-навсего нарушение биохимического баланса», — считал Эллиот. Ночью после юбилейной иллюминации он решил сам сесть за руль и так гнал машину по темным деревенским дорогам, что и мои биохимические балансы едва не вышли из-под контроля. Вдруг, без всякого предупреждения, Эллиот резко затормозил и остановился. Ночь была светлая, с ясной луной. Справа на склоне холма было видно стадо сонных овец и маленькое, обнесенное оградой кладбище. «Хочу, чтобы меня похоронили здесь», — заявил он. «Никак нельзя!» — откликнулся я с заднего сиденья. «Сначала, знаешь ли, придется умереть». «Перестань», — сказала Люси. «Ты только подашь ему новую идею». Мы попытались свести все к шутке, чувствуя, однако, внутри неприятную дрожь. Но Эллиот понял, что слова его достигли цели. Довольный, он кивнул головой и с новой силой нажал на газ. «Если мы все разобьемся, — только яхнул я, — никто не узнает, где тебя нужно похоронить». Добравшись до дома, он без единого слова направился в спальню. Немного погодя, Люси поднялась посмотреть, как он, и сказала, что он уснул одетый и во сне улыбается. «Давай напьемся», — беспечно предложила она. Она устроилась на полу перед камином. «Иногда мне кажется, все было бы намного проще, если бы я тогда не отвернулась», — сказала она. «Я имею в виду на баркасе». В первый раз Эллиот увидел своего демона, когда уже почти закончил гармонию сфер. Накануне они поссорились с Люси, и та, собрав вещи, оставила их кукольный домик в Португал Плейс. Он, пока жил там один, не вынес на крыльцо ни одной молочной бутылки, и Люси, вернувшись, нашла их все в кухне. Все 70 штук, по числу дней, когда ее не было, стояли как 70 обвинителей. Именно тогда, как-то ночью, он проснулся в 3 часа с твердой уверенностью, будто внизу кто-то есть, и будто этот кто-то есть абсолютное зло. Я вспомнил про ту его уверенность, когда узнал, как Люси проснулась, уже понимая, что он мертв. В тот раз он взял армейский швейцарский нож, и как был неодетый, Люси потом тоже не успела одеться, спустился вниз. Электричество в доме отключилось. Когда Эллиот проходил мимо кухни, оттуда дохнуло арктическим холодом, и он ощутил эрекцию. Свет замигал. Лампочки будто сошли с ума, и тогда он перекрестился и крикнул: «Изыди, сатана!» В тот же миг все пришло в норму, рассказывал он мне потом. А под полом послышались шаги, будто шаги хромого. «Но ведь ты ничего не видел?» — сказал я, немного разочарованный. «Ни рогов, ни копыт». Эллиот отнюдь не был тем суперрационалистом, каким хотел показаться. Интерес к черной магии в нем был больше, нежели интерес сугубо научный. Но голова у него работала великолепно, и я верил его оценкам. «Я держу ум открытым», — говорил он. «Есть многое на свете, друг Горацио», ну и так далее. Эллиот легко нашел аргументы, убедив Люси срочно продать дом, пусть даже потеряв в деньгах. Как ни странно, мы подружились. Я всегда любил жару, а он — влагу и тучи. Я носил усы а-ля Сапата и волосы до плеч. Он ходил в твидовых костюмах и вельветовых куртках. Я любил передвижные театры, диспуты о расовых отношениях и антивоенные митинги. Он тратил все выходные на деревенской охоте, лишая жизни птиц и зверей. «Ничто так не поднимает мужской дух», — говорил он, пытаясь зазвать меня с собой. Лишаешь жизни пернатого или мохнатого брата и занимаешь свое законное место в пищевой цепочке. Класс, да и только. В 1970-м, на следующий день после избрания Эдварда Хитта, когда газеты кричали «Главой кабинета стал бакалейщик», Эллиот дал в его честь званый обед, где среди гостей только я и ходил с кислой миной. Кто знает, почему люди становятся друзьями. Одни одинаково машут рукой, другие одинаково перевирают мелодию. Но я точно знаю, почему подружились мы с Крейном. Нас сблизила старая добрая черная магия. Не конфеты, не любовь, а именно темное искусство. И если я теперь не в силах вычеркнуть из памяти имени Эллиота Крейна, то, вероятно, лишь потому, что соблазны, которые свели его с ума, едва не погубили и меня. Пентакли, иллюминаты, Махариша, Гэндальф. Некромантия стала частью смысла существования, частью тайного языка в противотоке культуры. От Эллиота я впервые узнал о секретах Великой Пирамиды, о загадках золотого сечения и о лабиринтах спирали. Это он рассказал мне про месмеровское учение о животном магнетизме. Между небесными, земными и животными телами существует взаимная связь. Осуществляется эта связь посредством разлитой в универсуме невероятно легкой жидкости. Она подчинена неким законам механики, нам до сих пор неизвестным. Он же рассказал о японском учении о четырех состояниях сознания. Мусин – состояние детской радости, сиси или консу йотай – состояние транса или временной смерти, саймин йотай – состояние гипноза и мугин но кё, когда душа способна покинуть живое тело и путешествовать в скрытом мире. Он же, Эллиот, открыл для меня и великих философов, по крайней мере, их книги. Георгия Гурджиева, автора сказок «Бельзебаба», ставшего учителем для Олдоса Хаксли, Кэтрин Мэнсфилд и Джей Би Присли. Раджу Рамахана Роя и его «Брахмана Самадхи», книгу, где Раджа сделал смелую попытку объединить индийскую и европейскую мысль. С помощью Эллиота я изучил нумерологию и хиромантию, усвоил индейское заклинание, обучающее полету. Узнал, как вызвать шайтана, сатану и какую нужно нарисовать фигуру, чтобы зверь, отмеченный числом 666, не вышел из-под моей власти. С краской стыда признаю, что у себя дома, в той части света, откуда и пришло слово «гуру», мне никогда не хватало времени заняться поисками. А здесь как-то само собой случилось так, что Эллиот вошел в мою жизнь. Стал, как сказал бы англичанин, учителем мистики или гуру, как спели бы в мантре. Ах, слушатель, я был плохой ученик. Я не освоил мусин, не говоря уже о мугин-но-кё. Я ни разу не посмел вызвать демона и ни разу не рискнул прыгнуть со скалы, чтобы научиться летать, подобно последователю Яки. Зато я остался жив. Мы отрабатывали друг на друге технику гипноза. Однажды Эллиот, решивший проверить продолжительность гипнотического эффекта, дал мне установку раздеться сразу, как только он произнесет вслух слово «бананы». В тот вечер мы вместе с Малой и Люси отправились в клуб «Дингуолс» потанцевать, где он ехидно и шепнул мне на ухо эту пакость. По телу побежали тяжелые, сонные волны, и хотя я изо всех сил пытался сопротивляться, руки сами собой принялись снимать одежду. Когда они дошли до молнии на джинсах, нас вышвырнули на улицу. «Знаете что, мальчики?» — неодобрительно сказала Мала, глядя, как я, громко ругаясь и грозя ему страшной местью, одеваюсь на берегу канала. «Может быть, вы пока что отправитесь спать вдвоем, а мы немного отдохнем от вас?» «Этого ли он хотел?» «Нет». «Возможно, нет, не знаю, нет». Какова была бы картина «Разоблачительный двойной портрет»? Академик оккультных наук Эллиот и я, человек, конечно, более прозаический, растворились в оккультной любви. Этого ли он хотел тогда? В тот год, когда мы познакомились, я был выбит из колеи и страдал от дисгармоничности в сферах личных. Кроме романа с Лаурой, меня терзали безответные вопросы вроде того, где мой дом и кто я такой. Эллиот, интуитивно подтолкнувший ко мне Малу, помог решить хотя бы один из них, за что я был искренне ему благодарен. Дом, как и ад, для нас создают люди. Мой дом создан Малой. Не марсианка, но маврикийка, она вышла из семьи, покинувшей Индию во время негритянского исхода, который последовал за освобождением негров и не знавшей рабства в течение 8 поколений. Родным языком Малы родилась она в маленькой деревушке севернее Порт-Луи, где главной достопримечательностью считался маленький храм Вишну, был некогда бхаджпурский диалект хинди, со временем окреолившийся настолько, что понимали его одни только жители Маврикия. Мала никогда не видела Индии, и потому детство мое, проведенное в Индии, мой дом, оставшийся в Индии, и сохраненная с ней связь добавляли мне в ее глазах некоего нелепого, несколько глуповатого обаяния. Я для нее был только что не пришелец из Ксанаду. Ибо он на медовой росе взращен и райское пил молоко. Мала, которая, по собственным ее словам, была человеком науки, любила литературу и поощрительно относилась к моим попыткам писать. Она гордилась Бернарденом де Сент-Пьером, называла Поля и Виргинью мавританскими Ромео и Джульеттой и заставила и меня тоже прочесть этот роман. «Вдруг окажет на тебя влияние», — с надеждой сказала она. Нещепетильная и практичная, как все врачи, Мала обладала обширными познаниями о внутренней природе человека, которым я, как и положено человеку искусства, откровенно завидовал. Все знания об этом предмете, которые у меня были зыбкими и расплывчатыми, имели у нее твердую опору. А я находил себе опору в ней, хотя в разговоры и объяснения Мала вступала неохотно. А по ночам чувствовал поднимавшееся в ней изнутри тепло темных волн Индийского океана. Единственное, что ее, кажется, раздражало, это моя дружба с Эллиотом. Однажды, когда мы, уже упрочив наши отношения, проводили медовый месяц в Венеции, Мала позволила себе высказать недовольство вслух и даже произнесла целую речь. «Все блажь и дурь», — заявила моя жена со всем своим научным презрением к рациональному. «Господи, что за индюк? Ну что он к тебе все липнет? Послушай, нет, не будет тебе от него ничего хорошего. Так кто он вообще такой? Англичанин пустоголовый. Ноль, без палочки. Ты понимаешь, о чем я? Писатель Сахиб. Спасибо, конечно, за то, что познакомил и все такое прочее, но пора бы уже и оставить нас в покое». «Валиец!» — изумленно пробормотал я. «Он валиец!» «Неважно», — огрызнулась доктор и по совместительству миссис Хан. «Диагноз остается прежний». Но я не мог обойтись без Эллиота, в чьей голове хранился невероятный запас самых разнообразных запретных знаний, которыми он великодушно делился и которые были тогда мне необходимы, чтобы, наконец, навести свой собственный мост между нездешним и здешним, соединить обе сущности и избавиться от непрекаянности. Тогда казалось, что если собрать все магии, все способы тайной власти, можно найти единое знание, создать некое евро-индейское леванто-восточное учение, и мне отчаянно хотелось в это поверить. Я мечтал обрести, наконец, с помощью Эллиота запретную самость. Внешний мир с его цинизмом, его напалмом, где я не видел ни мудрости, ни доброты, был для меня пустыней. Вот я и решил научиться и тому, и другому в тех скрытых от поверхностного взгляда сферах, где суфисты расхаживают рука об руку вместе с великими адептами и сияют великие истины. Иными словами, то есть словами Эллиота, я решил обрести гармонию. Мало, как выяснилось, была права. Бедолага Эллиот оказался не в состоянии помочь даже себе, не то что другим. Демоны, в конце концов, одолели его вместе со всеми его Гурджиевыми, Успенскими, Кроули и Блаватскими, с его Дансейни и Лавкрафтами. Демоны согнали овец с его валийских холмов и затмили разум. Гармония? Невозможно себе представить какофонию, какую слушал Эллиот. Пение ангелов Сведенборга мешалось с гимнами, мантрами, абертональными тибетскими песнопениями. Чей рассудок выдержит вавилонский галдеж, где мешаются споры теософов с конфуцианцами, богословов с розенкрейцерами, где звенят восторженные призывы к Майтрее и гремят проклятия колдунов, опившихся крови. Звучат трубный глаз апокалипсиса и голос Гитлера, поднявшего на знамя древний символ и назвавшего его в злобе своей или невежестве свастикой. Даже голос моего собственного, моего любимого Раджи Рамахана Роя стал там лишь одним из голосов призраков, преследовавших в отдыхе Кроули больного безумного человека. Бам! Наконец наступила тишина. Покойся с миром. За те несколько часов, пока я снова добрался до Уэльса, брат Люси, Билл, успел не только вызвать полицию вместе с похоронной службой, но и героически потрудиться в гостевой спальне, отскребая и отмывая со стен кровь и мозги. Люся в легком летнем халате сидела в кухне, потягивая джин с видом спокойным до содрогания. «Ты не посмотришь его бумаги и книги?» — попросила она меня, и голос у нее при этом был тихий и нежный. «Одной мне не справиться. Он много занимался Глендуором. Может быть, это кому-нибудь понадобится?» Почти неделю я исполнял печальную обязанность, разбираясь в неопубликованных записях и набросках, оставленных умершим другом. Мне казалось, будто в моей жизни перевернулась страница и открылась другая. Эллиот оставил писательство как раз в тот момент, когда я сам решил им заняться. Честно говоря, порывшись в его бумагах, я понял, что он бросил писать примерно за год до своей смерти. Ничего я не нашел о Глендуоре, ничего вообще я там не нашел. Один сплошной бред. Билл Эванс принес и поставил передо мной три картонные коробки из-под чайных упаковок, куда были сложены бумаги Эллиота, исписанные от руки или отпечатанные на машинке. Сотни страниц безумной галиматьи и обрывки мыслей, разрозненных, лишенных единства, обрушились на меня, как оперетка без дирижера, полная непристойности и протестов против универсума. Я просмотрел десятки его блокнотов, читая бесконечные рассуждения о том, что люди, чье предназначение высоко и слава огромна, в конце концов обретают возможность менять свое будущее. Или наоборот, о горестной судьбе помраченных гениев, вынужденных гибнуть в страданиях по причине болезней, или козни завистников, которые, однако, неизбежно получают признание после смерти. И тогда мир терзается запоздалым раскаянием. Печальное это было чтение. Еще тяжелее оказалось читать о нас, о его друзьях. Заметки его в дневнике были либо исполнены злобы, либо представляли собой порнографические описания. Раз за разом он с гневом бронил меня и со страстью рисовал себе постельные сцены, в которых участвовала моя жена Мала, даже проставляя при этом, разумеется, только чтобы подогреть себя, даты, где некоторые чуть ли не совпадали с днем нашей свадьбы. Ну и все в таком духе. А Люси он писал с похотливой неприязнью. Напрасно я рылся в коробках, надеясь найти хоть какое-то слово любви или дружбы. Невозможно было поверить, что столь открытый, столь страстный человек не сумел оставить после себя ни единого доброго слова о жизни. Тем не менее, это оказалось именно так. Я не стал показывать бумаги Люси. Она все поняла по моему лицу. «Это был уже не он», — машинально утешила она меня. «Это была его болезнь». «Знаю я, что это за болезнь», — подумал я про себя и дал себе слово выздороветь. С этой минуты моя связь с миром таинств оборвалась. Хватило одной недели покопаться в грязи и мерзости, скопившейся в чайных коробках, чтобы месмерова жидкость испарилась из меня навсегда. Эллиота похоронили там, где он хотел. Обстоятельства смерти, конечно, создали некоторые сложности, но в конце концов местное духовенство, не выдержав гнева Люси, решило закрыть глаза на детали и дало согласие предать покойного освященной церковной земле. На похороны прибыл один из членов парламента от консервативной партии, который когда-то учился с покойным в одном классе. «Бедный Эл!» — громко сказал член парламента. «В школе все говорили, кем, интересно, станет Эл Крейн. А я говорил, может быть, из него и выйдет толк, если, конечно, он раньше не застрелится». Сейчас этот джентльмен состоит членом кабинета и, следовательно, находится под защитой особого подразделения. Думаю, он не догадывается, до какой степени ему нужна была защита в то ясное солнечное утро в Уэльсе. Так или иначе, других слов над гробом никто все равно не произнес. На прощание Люси протянула мне руку. Больше мы с ней не виделись. Я слышал, она быстро вышла замуж за какого-то совершенно неинтересного человека и уехала с ним в Америку, на Запад. А в тот день, вернувшись домой, я понял, что мне необходимо выговориться. Мала села рядом и стала слушать меня с участием. Невольно я проговорился и о коробках. «Ты же знала его. Ты подумай, до какой же степени он был болен. До чего же псих, если так расписывал свои фантазии о ваших якобы постельных играх? Да еще и даты к ним ставил. Например, вот, когда мы только-только вернулись из Венеции. Например, когда мы с Люси остались вдвоем на баркасе, а он уехал на лекцию в Кембридж». Мала поднялась, повернулась ко мне спиной и еще ничего не успела ответить, как вдруг я понял, что она мне сейчас скажет, и почувствовал, как в груди все вот-вот разорвется с треском, похожим на треск падающих деревьев или ломающегося льда. «Ну, конечно, ведь она сама тогда предупредила меня, чтобы я не доверял чересчур Крейну, предупредила тогда с упреком, горьким и страстным, обращенным к нему, не ко мне. И я, изумленный тогда самим этим фактом, не понял его истинного смысла и не услышал истинного предупреждения. Англичанин пустоголовый, нет и не будет тебе от него ничего хорошего». Это был конец гармонии, крушение сфер. «Он не фантазировал», — сказала Мала.